Пятое. Философия эпохи Возрождения. Возрожденческий гуманизм и проблема уникальной индивидуальности, человек как творец самого себя, апофеоз искусства и культ художника-творца, антропоцентризм и проблема личности, пантеизм как специфическая черта натурфилософии Возрождения, возрожденческая трактовка диалектики, Николай Кузанский и принцип совпадения противоположностей, бесконечная вселенная Коперника и Бруно, гелиоцентризм. Начиная с XV века, происходит целый ряд изменений в социально-экономической и духовной жизни Западной Европы, знаменующих начало новой эпохи, которая вошла в историю под именем Возрождение. Вот как Энгельс характеризует эти изменения. Королевская власть, опираясь на горожан, сломила мощь феодального дворянства и создала крупные, в сущности, основные по национальности монархии, в которых начали развиваться современные европейские нации и современное буржуазное общество. Рамки старого Orbis Terrarum были разбиты. Примечание. Orbis Terrarum, буквально «круг земель», так назывался у древних римлян мир, земля. Только теперь, собственно, была открыта земля и были заложены основы для позднейшей мировой торговли и для перехода ремесла в мануфактуру, которая, в свою очередь, послужила исходным пунктом для современной крупной промышленности. Примечание. Маркс Энгельс. Сочинение. Том 20. Страница 345-346. Социально-экономические изменения сопровождались существенными переменами в умонастроениях. Эти перемены были связаны прежде всего с процессом секуляризации, освобождения от религии и церковных институтов, происходившим во всех областях культурной и общественной жизни. Самостоятельность по отношению к церкви приобретает не только экономическая и политическая жизнь, но и наука, искусство, философия. Правда, этот процесс совершается вначале очень медленно и по-разному протекает в разных странах Европы. Эта новая эпоха осознает себя как возрождение античной культуры, античного образа жизни, способа мышления и чувствования, откуда идет и само название «Ренессанс», то есть «Возрождение». В действительности, однако, ренессансный человек и ренессансная культура и философия существенно отличаются от античной. Хотя «Возрождение» и противопоставляет себя средневековому христианству, но оно возникло как итог развития средневековой культуры, а потому несет на себе такие черты, которые не были свойственны античности. Неверно было бы считать, что средневековье совсем не знало античности или целиком ее отвергало. Уже говорилось, какое большое влияние на средневековую философию оказал вначале платонизм, а позднее аристотелизм. В средние века в Западной Европе зачитывались Вергилием, цитировали Цицерона, Плиния, любили Сенеку, но при этом было сильное различие в отношении к античности в средние века и в Возрождение. Средневековье относилось к античности как к авторитету, Возрождение как к идеалу. Авторитет принимает всерьез, ему следует без дистанции. Идеалом восхищаются, но восхищаются эстетически, неизменным чувством дистанции между ним и реальностью. Важнейшей отличительной чертой мировоззрения эпохи Возрождения оказывается его ориентация на искусство. Если Средневековье можно назвать эпохой религиозной, то Возрождение эпохой художественно-эстетической по преимуществу. И если в центре внимания античности была природно-космическая жизнь, в средние века Бог и связанная с ним идея спасения – то в эпоху Возрождения в центре внимания оказывается человек. Поэтому философское мышление этого периода можно охарактеризовать как антропоцентрическое.